Глава третья. И сказал я: «Слушайте, главы Иакова и князья дома Израилева, не вам ли должно знать правду? А вы ненавидите доброе и любите злое, сдираете с них кожу их и плоть с костей их. Едите плоть народа моего, и сдираете с них кожу их, а кости их ломаете и дробите, как бы в горшок, и плоть, как бы в котел. И будут они взывать Господу, но Он не услышит их, и сокроет лицо свое от них на то время, как они злодействуют. Так говорит Господь на пророков, вводящих в заблуждение народ мой, которые грызут зубами своими и проповедуют мир, а кто ничего не кладет им в рот, против того объявляют войну. Посему ночь будет вам вместо видения, и тьма вместо предвещаний. Зайдет солнце над пророками, и потемнеет день над ними. И устыдятся прозорливцы, и посрамлены будут гадатели, и закроют уста свои все они, потому что не будет ответа от Бога. А я исполнен силой Духа Господня, правоты и твердости, чтобы высказать Иакову преступление его и Израилю грех его. Слушайте же это, главы дома Иаковлева и князья дома Израилева, гнушающиеся правосудием и искривляющие все прямое, созидающие Сион кровью и Иерусалим неправдою. Главы его судят за подарки, и священники его учат за плату, и пророки его предвещают за деньги, а между тем опираются на Господа, говоря: «Не среди ли нас Господь? Не постигнет нас беда? Посему за вас Сион распахан будет, как поле, и Иерусалим сделается грудою развалин, и гора дома сего будет лесистым холмом».